Море и утес. И бунтует, и клокочет, хлещет, свищет и ревет, и до звезд допрянуть хочет, до незыблемых высот. Адли, адская ли сила под клокочущим котлом огонь гиенский разложила, и пучину взворотила, и поставила вверх дном? Волн неистовых прибоем беспрерывно вал морской с ревом, свистом, визгом, воем бьет в утес береговой. Но спокойный и надменный, дурью волн не обуян, неподвижный, неизменный, мирозданью современный, ты стоишь, наш великан. И озлобленные боем, как на приступ роковой, снова волны лезут с воем на гранит громадный твой. Но камень неизменный, бурный натиск преломив, вал отбрызнул сокрушенный, и струится мутной пеной обессиленный порыв. Стой же ты, утес могучий, обожди лишь час-другой, надоест волне гремучей воевать с твоей пятой, утомясь потехой злою. Присмиреет вновь она и без вою, и без бою под гигантскою пятою вновь уляжется волна. 1848 год.